Глава 12. Первое заутренне в этом мире произвело двойственное впечатление. Вроде мне стало полегче, и есть повод радоваться. Что и делала вся семья, собравшаяся в домовой церкви Романовых. Сам Иоаким соизволил провести службу, еще и бояре забили небольшое помещение храма. Я же испытывал дискомфорт, потому что приходилось молиться, сидя. Вроде все благостно и спокойно, однако на душе кошки скребут. Меня и ранее посещали периоды неуверенности по ходу расследования причин и последствий бунта. С трудом удалось перебарывать приступы слабости, в этот раз не физической, а душевной. Но состоявшийся разговор с Голицыным будто выбил почву из-под ног. А ведь последние события настраивали на позитивный лад. Машинально крещусь и мысленно прокручиваю два важных разговора. Кстати, очень удобно, делаешь вид, что молишься, а сам думаешь. Все началось с первого, давшего мне заряд оптимизма, но затем пришел князь и все испортил. Медведев буквально прилетел в тот же вечер. Настоятель заикона Спасского монастыря понравился мне сразу. Федя его всячески привечал, но я предпочитал личное общение для составления мнения о человеке. Касаемо гостя, импонирует не только его скромное одеяние и пальцы, испачканные чернилами. Взгляд у монаха добрый и чистый. Такой образ можно подделать, но до первого основательного разговора. Вспомнилось, что Сильвестр — самый настоящий фанатик, только просвещение. В необходимость знаний и наук он верит не меньше, чем в Бога, и открытие типографии в Кремле — полностью его заслуга. Скажу прямо, я выгнал Никитку Зотова, как глупца и невежду. Он недостоин обучать царевича. К тому же этот дурень рассорил и вынудил уйти двух наставников, обучавших сестер и Ивана. Начинаю разговор и с трудом сдерживаю рвущееся наружу раздражение. Петр почти ничего не знает, и его придется учить всему заново. «Патриарх Иоаким будет против», — справедливо заметил гость. «Но я всегда рад помочь, государь». «За это не беспокойся, не могу сдержать злую усмешку». «У меня есть надежный аргумент». «Вот, взгляни, здесь степень знаний самого Зотова, и как он обучал моего брата». Передаю экзаменационные листы и описание так называемой программы Никитки. Заодно наслаждаюсь зрелищем, как брови монаха полезли вверх, а глаза стали напоминать два блюдца. «Не ожидал, что все настолько плохо, государь. Теперь я понимаю твои действия и полностью их поддерживаю», — наконец произнес монах, схватив роскошную бороду, но тут же отдернул руку. «Забавная привычка. Я, здешний, вдруг начал накручивать нитку на указательный палец левой руки. Судя по отсутствию реакции окружающих, для Феди это нормально. Но мне известно, что это тремор пальцев рук, и лучше избавиться от неприятной привычки. Она больше свойственна людям, неуверенным в себе. Недавно мы с братьями разработали новые методики обучения отроков и юнцов», — продолжил Медведев. «Жалко, что не подумал захватить записи. Разреши прислать их, как вернусь в монастырь». Какой ценный кадр. Человек просто неуемной энергии и великого ума. В отличие от большинства попов, Сильвестр в постоянном поиске, еще и собрал вокруг себя толковых единомышленников. Кстати, забавный факт. Наиболее образованными и продвинутыми русскими священниками являются малоруссы. Это не украинцы, а собирательный образ выходцев Западной Руси. В массе своей они учились в Киеве или Львове. И не надо удивляться, именно там располагались лучшие церковные школы, включая Могилянскую академию. Естественно, это злило священников русского царства. Иоаким, например, терпеть не мог Фединого наставника Симеона Полоцкого и перенес свою неприязнь на Медведева, ставшего лидером западников. Патриарха не волновало, что вражда приносила стране и церкви только вред. Впрочем, это обычная борьба за власть и влияние. На какие только преступления люди не идут ради этого. Попы ничем не отличаются от мирян. Я помню о привилегии на академию. В